Юленька, книга просто супер. Читала ее в самолете. Первое, что я сделала, как зашла в аэропорт, нашла в киоске твою книгу. К счастью, долго искать не пришлось. Она произвела на меня неизгладимое впечатление. Я купила сразу две книги – «Шаги по стеклу» и «Биографию». Читая первую часть, вытирала слезы. Так уметь любить и пронести любовь через всю жизнь дано не каждому. Я очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо. Ты много добра делаешь людям. Ты помогаешь быть счастливыми, изменить свою жизнь к лучшему. Ты как лучик солнышка. Таких людей очень мало сейчас, которым не безразличны судьбы других. Твои книги дают заряд положительных эмоций, когда трудно. Прочитаешь и становится легче. Про издателей без комментариев. Очень хочется, чтобы в дальнейшем тебя окружали только хорошие люди. Истории девочек очень грустные. Хорошо, что с хорошим концом, и теперь их окружают достойные мужчины. Анастасия. Мне книга очень понравилась. Начала читать прямо в поезде, когда возвращалась из Москвы домой. Первую главу читала с трудом, так как слезы застилали глаза и буквы просто плясали. Но потом приловчилась сквозь них читать. Юленька, сколько тепла, доброты, искренности и любви в главе, посвященной ему. Вот что значит настоящая взаимная любовь. Очень тонко, трогательно и с трепетом написано каждое слово. Тебе, наверное, было нелегко выносить свои сокровенные эмоции на странице книги. Я думаю, он там наверху тобой очень гордится. Раздел про издателей я читала с интересом и приступами хохота. Соседи в купе на меня смотрели как на ненормальную вообще. То плачет, то смеется. Очень интересно было почитать новости про персонажей, известных из 70-й книги. Но, признаюсь, очень меня разочаровал Брюс Уиллис. Смеялась над немцем. Досталось ему от тебя. Зато теперь он 100 раз подумает, прежде чем что-то предложить. А прочитав, точнее вспомнив истории наших девочек, захотелось сказать им спасибо, что вы такие сильные и целеустремленные. Ваши истории лишь подтверждают мудрое высказывание Ницше. Все, что не убивает, делает нас сильнее. После дождя обязательно появляется солнышко. Нужно переждать непогоду, и тогда вы увидите радугу. Я очень рада, что знакома с такими сильными людьми. Юленька, спасибо тебе за потрясающую вторую часть автобиографии. В конце сказано, что если мы хотим продолжения, то ты напишешь и третью книгу. Я хочу. Я уже очень хочу прочитать продолжение и узнать о дальнейшей судьбе наших героев. Аня. 80-й роман. Наконец-то! Мы все его с нетерпением ждали. Хочу обратиться к Юленьке. Родная моя, вы настоящий талант. Так писать можете только вы. Читала на одном дыхании, буквально проглотила. Спасибо вам за шедевр. Книга-бомба. Читала первую часть книги со слезами на глазах. Про него. Это было сильно. Юленька, вы очень сильная женщина. Вы заслужили то, что сейчас имеете. Читала вторую часть и смеялась. Мужчинки издательского бизнеса. Как приятно было читать про нашу семью, наш форум. Какие роскошные фотографии. Смотрела и любовалась. Красота. Юленька, пишите, радуйте нас бомбами. Очень благодарна вам за все. Неимоверно люблю и ценю. Кристюнька. Родная моя Юленька, я прочла. Это шедевр. Я с таким трепетом держала в руках эту книгу, читала, наслаждалась, и вот она закончилась. Я с нетерпением буду ждать третьей части. Она очень нужна. Юленька, как же сильно ты умеешь любить. Я плакала, читая о настоящих чувствах, о твоей любви. Я очень редко плачу. Нечасто можно встретить настоящую любовь. Мало кто проносит ее сквозь годы, а ты сумела. Я восхищаюсь тобой. Как же много горя ты пережила, но не сломалась, а выстояла. Ты действительно стальная женщина, но очень мягкая и добрая для своих. Очень мудрая и умная, очень сильная и железная, очень красивая и счастливая, очень ласковая и нежная, очень добрая и внимательная, очень заботливая и такая родная и настоящая. Спасибо, родная, за эту книгу. Пожалуйста, пиши, пиши на радость нам. Я буду мечтать о нашей с тобой встрече. Я восхищаюсь тобой. Будь счастлива. Пусть все твои издатели неадекватные, останутся в прошлом, а впереди тебя ждут мудрые и разумные люди. Я очень люблю тебя. Спасибо. Маша. Юленька, огромное спасибо. Книга получилась просто потрясающая. Читала со слезами на глазах. Как же страшно терять настоящую любовь и по-настоящему близких и родных людей. Но ничего не поделаешь, такова жизнь. В очередной раз поразилась, какая же ты сильная. Ведь совсем не просто открывать кому-то сокровенные уголки души. А ты не побоялась написать об этом книгу, рассказать о своей боли, тяжелом и трагичном периоде в своей судьбе. Огромное тебе спасибо за такое безграничное доверие к читателям. Я в шоке, что известному и всеми любимому автору нечем было кормить детей в то время, как книги разлетались с полок магазинов, как горячие пирожки. Во что же превратились современные мужчины, если в красивой и интересной женщине видят только источник обогащения? Искренне рада, что ты нашла в себе силы противостоять всем этим сильным мира сего и достичь всего, что имеешь на данный момент. От всей души желаю дальнейших успехов. С огромным нетерпением жду новых книг. Они очень помогают отвлечься от повседневности и поверить в свою исключительность и неповторимость. Спасибо, спасибо, спасибо! Ирина. Юленька, дорогая моя подруга, только что закончила читать книгу и сразу решила написать свое впечатление о ней. Очень больно было за тебя. Сколько же тебе пришлось пережить? Я читала строки, где ты обращаешься к своему мужу, и слезы лились из глаз, а сердце сжималось. Это очень страшно – потерять самого близкого человека, любовь всей своей жизни. Меня очень тронуло, что ты решилась изложить на страницах свои горечь и переживания. Это сможет сделать далеко не каждый. Я горжусь тобой. Ты сильная женщина. Ты настоящий пример для каждой из нас. Читая про издательский мир, мне хотелось и смеяться, и плакать одновременно. Какие же нынче пошли мужчины. Правильно, что ты называешь их мужчинками. Сколько же тебе пришлось от них натерпеться? Каждый хотел проявить власть над тобой, сделать своей рабыней, но, слава богу, им не удалось сломить тебя. Это еще раз подтверждает, что ты сильная личность. Большой плюс, что ты не побоялась раскрыть тайны издательского мира. Очень было интересно читать про судьбы наших дорогих девушек. Ира. Юленька, вы очень-очень сильная и стойкая женщина. А ту любовь, что испытали, мечтает испытать каждая. Какие сильные чувства! Я подобного, наверное, все-таки не испытывала. Или просто не ценю, что имею, что чувствую. Счастья вам, дорогая Юленька! Про издателей и смешно, и грешно, как говорится. Я даже не представляла, какие бывают мужчиночки, именуемые известными издателями. Склизкие, противные, с гранатой за пазухой. Знаете, Юленька, я еще раз убедилась, что вы сильная и целеустремленная женщина-трудоголик со слепительной внешностью. Ведь не будь вы такой, вас бы подмяли, сломали, выбили из колеи эти мерзопакостные людишки. И мы бы не узнали Юлии Шиловой такой, как знаем сейчас, успешной, яркой, счастливой. Успехов вам, родная! Пусть все недруги падут к вашим ногам, превращаясь в розы. Ваши книги – это необыкновенное явление. Никакая психологическая книга так не встряхнет, как ваши произведения. Спасибо, Юленька, за то, что вы делаете для миллионов читателей. Даете крылья летать, осознавая радость полета. Евгения. Юленька, просто нет слов. Потрясающая книга. Первую часть читала со слезами на глазах. Долго не могла успокоиться. Ты сильная. Молодец. Я восхищаюсь тобой. Спасибо, что ты у нас есть. От твоих книг идет тепло. Ты просто изменила мое отношение к жизни. Спасибо еще раз, рыжая. Юлия, спасибо за эту книгу. Очень понравилось. Спасибо за то, что пишете о своей жизни. Я почти плакала, когда вы писали о первом муже. Особенно приятно было читать третью часть. Сразу появляется огромное желание что-то изменить в жизни. Очень жду продолжения. Лена. Юленька, вот и прочитала эту книгу. Спасибо тебе за то, что открываешь свою душу перед нами. Столько эмоций. И плакала я, и смеялась. Я представляю, как трудно она тебе далась. Ты об этом писала. Настоящие чувства, переживания, насколько порой кажутся смешными издатели. Читала и думала, неужели могут быть такими люди, имея такой бизнес? Как по мне, это должны быть очень мудрые и ответственные мужчины. Спасибо, Юленька, за теплые слова. Читала и согревалась душа. Действительно, все мы твои читатели как семья. А это дорогого стоит. Эмма. Юленька, очень интересная книга. Читая ее, больше хочется улыбаться. Поделом горе издателям. Пусть узнают о себе правду. Мужчинки – точное определение. Тоже мне космические создания. И смеяться, и плакать хочется от таких экземпляров. Юленька, меня также очень задел момент, когда ты пишешь про него. Да и вообще про прошлую жизнь. Ты такая сильная, пусть Бог тебя радует и бережет. Ты достойна лучшего. Ты многое пережила и натерпелась. Сил тебе, здоровья и исполнения всех желаний. Виктория. Юленька, милая, вчера муж привез 3 новые книги, и первой я прочитала именно эту. В первой части просто плакала навзрыд. Муженек даже испугался. Так чувственно описать эмоции, обнажить душу могли только вы. Я поражаюсь, какая вы сильная женщина. Боже, это что-то неописуемое. Думаю, все, кто читал, со мной согласятся. Трудно оставаться равнодушным, читая такие строки. Спасибо вам за шедевр. Юленька, слова, которые вы писали о нем, заслуживают огромного уважения. Он гордится вами, Юленька. Конечно, порадовали меня знакомые герои, мужчинки-издатели. Юленька, рассмешили от души. Таких эмоций у меня не было давно. Согласна с девочками, что ни один из них не заслуживает права работать с вами. Такую честную, смелую и сильную женщину, как вы, должны окружать люди вам под стать. Милая Юленька, еще раз огромное вам спасибо за эту книгу. Безумно вас люблю. Надеюсь, в вашей жизни все будет хорошо. Вы достойны самого лучшего. Лика. Да, книга действительно очень сильная. Я плакала. С самого начала очень сильное обращение к любимому человеку. Юленька, ты действительно очень неординарная женщина. Без преувеличений. Ты пример для подражания. Ты лучшая. А таким замечательным людям должно по жизни вести. Ты большая умничка. При всех своих жизненных трудностях не растеряла человеческие качества. Счастья тебе, здоровья. И чтобы все тепло и любовь, которую ты даришь нам, возвращалась к тебе в стократном объеме. Мы любим тебя, Наталья. Вот письмо моей дочери Златы. Спасибо, самый лучший, самый любимый и самый красивый маме на свете, что она у меня есть. Она всегда меня понимает лучше, чем другие. Она умеет быть строгой и в то же время оставаться сущим ребенком. С такой мамой не соскучишься. У нас было много хороших моментов и плохих тоже. Но что бы между нами ни происходило, я тебя очень сильно люблю. Ты меня многому научила, помогла справиться с ошибками, даже когда, казалось, выхода не было. Но это точно не про тебя. Ты всегда сможешь справиться с любыми проблемами. Ты сильная и независимая женщина. Твои книги настолько душевные, что в них можно найти совет и поддержку. Они помогают жить и не думать о проблемах и обидах. Сделать правильный выбор – это очень сложно. Но люди учатся на ошибках. Твои книги захватывают дух. Они даже помогают изменить себя, начать новую жизнь и, главное, не сдаваться. Сейчас я еще не такая взрослая, но понимаю твои книги. Я рада, что у меня такая мама, которая найдет выход из любой ситуации. Ты всегда помогаешь избавиться от комплексов и повышаешь настроение. О такой маме можно только мечтать. Добрая, в меру суровая, умная и заботливая, талантливая и сильная, с добрым сердцем. Своими книгами мама учит меня радоваться каждой минуте и ценить хорошее, делать правильные выводы. Мама всегда дает мне возможность поверить в себя. Моя мама в каждой книге отдает себя и частичку своей души. Она чуткая и нежная, никогда не расстраивается из-за завистников или плохого мнения. Она выше всего этого. Мы все должны знать, никогда не поздно что-то изменить, начать новую жизнь. Всегда трудно быть собой. Мама всегда говорит мне, что беда пройдет стороной. Я ее очень и очень люблю. Ты меня очень многому научила и дала мне жизнь. Спасибо, что ты меня так любишь. Жизнь научит меня еще многому. Будет много ошибок, но не хотелось бы повторять их снова и снова. Твои книги дают возможность посмотреть на мир реально и о многом задуматься. Книги моей мамы написаны для людей. В них каждый найдет что-нибудь для души и сердца. Я прослезилась, когда прочитала это письмо. Злата очень сложный ребенок, но она моя, и я безумно ее люблю. А вот письмо моей Лолиты. Она всегда красиво пишет. Посвящается моей фееричной маме. Мама, когда ты родила меня, было 6 часов вечера. Я плакала, ты тоже. Мы обе плакали от счастья. Мама, человек-загадка, человек-экспрессия. Каждое действие – смелый поступок. Каждая книга – целый мир. Ты родила меня, когда солнце уходило в закат. Ты родила меня, когда ночь ждала своего наступления. И плакали даже те, кто никогда не плачет. Каждую ночь после моего рождения ты пела мне колыбельную, ночка темная, гладила меня по голове и засыпала с мыслями обо мне. Я ходила в школу, а ты защищала меня от обидчиков и оберегала от всех бед, любые мои желания воплощала в жизнь. И вот теперь, спустя годы, я выросла. И я уже не ребенок для всех, кроме тебя. Должна сказать, ты всегда была необычной, особенной женщиной и особенной мамой. Ты всегда для меня авторитет, человек, с которого я беру пример и которому подражаю. И даже в моменты слабости я отмечаю только твои сильные стороны. Ты всегда говорила мне, чтобы добиться успеха, надо работать как лошадь, думать как мужчина и выглядеть как леди. Твоя философия мне понятна. Ее так легко запомнить, но так сложно ей следовать. Но эти слова про нас. Мы с тобой очень разные и вместе с тем так похожи. То огонь, то вода, то улыбки, то слезы, то подъемы, то спуски. Мы с тобой верим в успех и знаем, что по-шиловски, а что нет. Мы с тобой живем вечностью и моментом. Мы взлетаем, падаем и поднимаемся. Мы с тобой вместе и до конца. Мама – мой друг, сестра и даже отец. Мама – 3 в 1. Я тебя вижу во сне. Я тебе молюсь. Я тебя люблю. Слишком сильно люблю и боюсь потерять. Мы всегда очень близки, даже на разных континентах. А когда мы далеко, от тоски все болит. Но это сладкая боль. Когда мы рядом, я постоянно говорю тебе, как сильно люблю. Главный советчик – мама. Главный критик – тоже мама. Учусь у тебя, подражаю и боюсь разочаровать. Дышу тобой, живу тобой, всегда с тобой. Я, если нужно, пройду все круги ада, продам свою душу за твое счастье, потому что когда у меня есть ты, мне море по колено и горы по плечу. Самое странное, что мне всегда тебя не хватает. Хочу быть рядом всегда. Да не знаю как. Звоню, но не могу сказать. Писать, как ты, не умею. Скучаю, когда ты спишь, когда сплю я. храню твои старые фотографии под подушкой. Чувство трепета и беспокойства за тебя живет во мне с детства. Смотрю на себя в зеркало, а в отражении вижу тебя. Мы так похожи и вместе с тем такие разные. Когда-то далеко — столько слез. И даже когда ты рядом, мне не хватает тебя. Горжусь, что у меня такая мама. Всегда самая лучшая, всегда моя. Спасибо тебе, моя родная дочурка, за такое трогательное письмо. Я очень и очень люблю тебя. Ты моя сильнейшая надежда. Спасибо тем, кто помогал, и тем, кто мешал и продолжает мешать мне. Благодаря им я становлюсь сильнее. Жалко только, что мой бывший издатель впервые в жизни ведет неграмотный бизнес. И вместо того, чтобы на мне хорошо заработать, платит за то, чтобы моих книг не было на лотках и прилавках книжных магазинов. Спасибо тому, кого уже давно нет со мной. Но он рядом и ни на секунду меня не оставляет. Спасибо тебе за то, что я такая сильная. И этой силе научил меня ты. Спасибо за каждый миг прожитой жизни. Я посылаю тебе на небеса свои боль и радость. Мне не хватает тебя. Спасибо тебе за то, что ты был. За то, что всегда держал меня за руку и не дал упасть. Спасибо за боль, любовь, страсть. Спасибо за рай, в который мы уже никогда не сможем вернуться. Спасибо за наши мечты. Когда ты узнал, что будешь отцом, ты был самым счастливым человеком на свете. Спасибо тебе за это. Как ты переживал, когда впервые взял на руки нашу дочку? Ты забирал нас из роддома. Знаешь, я раньше так любила утро. Можно прижаться к тебе и прошептать на ухо что-нибудь ласковое. Сейчас я жду ночь, чтобы уткнуться в подушку и не думать о тебе. Я люблю видеть тебя во сне. Ты здоровый и красивый. Мы всегда были очень родные. С тобой я ничего не боялась. Я знаю, что надо жить и быть достойной твоей фамилии. Все мои достижения только для тебя. Знаешь, когда я думаю о тебе, мне ничего не страшно. Ощущение, что ты всегда подставишь твое плечо, давало мне силы. Я хотела совсем немного, жить с тобою долго-долго. До 40 дней, когда я закрылась в нашей квартире, в ней стали происходить странные вещи. Постоянно взрывались лампочки в люстре. Потом на меня упало зеркало. Я буду жить и хранить память о тебе и о времени, проведенном вместе, как можно дольше. Я хочу, чтобы ты обрел покой и обязательно меня дождался. Будь счастлив там, наверху. Я отпустила тебя с любовью на небо. Твой путь на земле закончился, а мой продолжается, и я должна жить ради близких и побеждать. Я знаю, ты хочешь видеть меня счастливой. Память о тебе в моем сердце не мешает мне реализовываться в жизни. Знай, я очень сильно дорожу тобой и очень скучаю. Ты во всем. Я ощущаю тебя рядом. Я точно знаю, когда у тебя хорошее настроение. Если ты улыбаешься, птички весело поют свои песенки. Ромашки по-особенному склоняют свои головки. Даже луна приобретает загадочный вид. Когда ты грустишь, природа тоже чувствует это. И в птичьем пении сквозит грусть. Я знаю, как сильно ты по мне скучаешь. Невозможно быть вместе, и сердце болит от того, что мы больше не встретимся. Судьба так распорядилась. Я знаю, как ты хочешь быть со мной, а я с тобой. Я всегда ищу тебя. В каждом облачке, спешащем куда-то по небу, в каждом цветке. Я всегда чувствую, когда тебе хорошо. Я никогда тебя не забуду, несмотря на то, что живым живое. Для меня навсегда останутся важными слова. Почему без миллионов можно? Почему без одного нельзя? Почему Бог забирает самых хороших? Наверное, потому что там, на небесах, не хватает порядочных людей. Сказка закончилась. Ты не верь моему молчанию. Оно не настоящее. Говорят, у каждого свой путь. Но мне всегда казалось, что твой путь будет продолжаться вместе со мной. Ничто не сотрет мою память. После твоей смерти мне хочется закричать на весь мир: «Берегите своих любимых!» Душа словно леденеет, когда теряешь любимого человека. Иногда кажется, будто я умерла. Сколько планов у нас с тобой было. Мы так мечтали дожить до внуков. Мы могли подолгу молчать и точно знали, кто о чем думает. Теперь я живу за двоих, как обещала. Смеюсь даже, когда хочется плакать. Прячу за смехом смертельную грусть. Живу словно в маске. Первое время существовала на автомате. Потом нашла в себе силы смириться с тем, что произошло. Меня поймет только тот, кто ощутил это прекрасное чувство – любовь. Я каждый день говорю тебе спасибо за то, что ты был в моей жизни. Я вырастила нашу дочь и до сих пор воплощаю в жизнь то, о чем мы так долго мечтали. Я привыкла жить на грани. Ты же меня знаешь, я по-другому не умею. И этому научил меня ты. Жаль, что чудес не бывает. Когда наша дочка была маленькой, она спрашивала: «Мама, папа на облаках?» Мне хотелось орать от боли, но я понимала, что должна быть сильной ради нашей дочери. Даже дышать было больно. Всегда казалось, что ты придешь, позвонишь. Я дергалась от каждого звука и шороха. Мозг отдавал отчет о происходящем, а сердца нет. Ему не объяснишь, не прикажешь. Ты так неожиданно ушел из жизни. Это пустота, жестокая реальность, которая режет по-живому и напоминает, что это не сон. Больше всего я ненавидела слово «вдова». Ты улыбался мне только с фотографией. Я знала, что обязана быть сильной, чтобы никто не видел мою слабость. Я не имела морального права замкнуться в своем горе. Я знала, что для меня ты жив и будешь жить всегда. Такой красивый, веселый, добрый, щедрый. Как же рано пришел твой последний час. Ты был для меня воздухом, которого порой так не хватает. Ты был для меня солнышком, которое освещает жизнь. Я научилась жить, спрятав боль как можно дальше, в самый уголок души. Возможно, я не досмотрела, не уберегла, не спасла. Ты умер с огромным желанием жить. Мне очень хочется верить, что на небе тебе лучше, чем здесь. Ведь там нет людской зависти, ненависти, молвы. Хотя я никогда не пойму, почему умирают те, кто так достоин жить. Казалось, что жизнь только начинается. Как подумаю, вспомню мурашки по коже. Я всегда крестила мужа перед тем, как он уходил из дома. Странное ощущение после потери. Вроде еще жива, а внутри мертва. В то страшное время я очень хорошо осознала слово «одна». Одна – это когда стоны в подушку и ночи без сна. Самый страшный первый год, когда просыпаешься утром, лежишь еще в полусне, даже улыбаешься, и вдруг вспоминаешь, что все это случилось с тобой, и рядом пустая подушка. Костлявая забрала любимого втихаря из-под тишка. Знаешь, столько лет прошло, а я так и не смогла тебя отпустить. Единственного, дорогого, любимого. И это несмотря на то, что счастье мне улыбнулось. Наверное, потому что, встретив тебя, я захотела любви, семьи. Я научилась понимать людей, так как сама очень рано прошла через горе и каждый день общалась с такими же молодыми девушками, вдовами, чтобы хоть как-то поддержать друг друга. Когда мы собирались и делились своей болью, нам становилось легче. Я уже давно не живу в том городе и не знаю, как сложилась судьба этих молодых вдов, но всегда буду восхищаться их стойкостью и мужеством. Это женщины, обладающие огромной силой, ведь они умеют любить даже мертвых. Это очень сложно. Не вылечивают ни время, ни новые отношения, ни случайные знакомства, и ты понимаешь, что лучше всего свобода. Нужно верить, идти вперед, иначе боль съест. Нужно думать о тех, кто тебя любит и кто еще жив. Горе объединяет людей. Вместе можно найти хоть какой-то рецепт, как справиться с болью от незаживающей раны. Страшно жить одним днем, а по-другому первое время не получается. В один миг все рушится, и жизнь теряет смысл. Даже мечтать страшно, потому что, понимаешь, все может внезапно рухнуть. Годы лечат раны, нанесенные душе потери близких, но для этого должно пройти столько времени. После твоей смерти жизнь не раз загоняла меня в угол, как зверя. Но я достойно выходила из любой ситуации. Я стала одинокой волчицей. И время от времени кусаю до крови. Кусаю не тело, а душу. И ухожу, оставляя свежие, кровоточащие раны. Мне нравится исчезать и смотреть со стороны, как жизнь мужчины катится под откос. Я делаю вид, будто не слышу мольбы вернуться. И упиваюсь тем, что меня невозможно забыть. Да, я хочу, чтобы обо мне помнили вечно. Да, я хочу оставить глубокий след в судьбе очередного поклонника. У меня очень сильная воля, но это не значит, что мне любые беды по плечу. Под внешней оболочкой, больше похожей на непробиваемую броню, скрывается обыкновенный смертный человек. Я привыкла не сдаваться, и вся моя жизнь проходит в борьбе. Но на сердце остаются незримые шрамы. А еще остается боль от обид, разочарований и потерь. Я привыкла жить между холодом и жарой, между любовью и ненавистью, между добром и злом. Мне не нужны одобрения, порицания или оценка моих поступков. Мужчины боятся меня, потому что я вижу их насквозь. Они ведутся на яркую и красивую обертку, но когда сталкиваются с расчетливым умом и наличием мозгов, у них начинается паника. Я смотрю в глаза мужчине, я все еще жду, вдруг меня накроет с головой так, что я начну захлебываться от чувств, жадно хватая ртом воздух. Может быть, на подсознательном уровне я еще верю, что такое бывает, но, как правило, все оборачивается миражом. Я в сговоре с судьбой. Она меня хранит, а я играю с ней в темную. Бросаю вызов, гордо разворачиваю плечи и снова начинаю жить. Я привыкла к свободному одиночеству. Меня закалила жизнь, а беды укрепили мой дух. Из зверей я больше всех люблю волков. Они красивые, грациозные и очень умные. К ним меня влечет, несмотря на то, что они вызывают страх. Убийство – это способ их выживания. Я такая же хищная и одинокая. Всегда готова дать отпор, порвать любого, кто посягает на мое личностное пространство, убить за близких, а потом в укромном месте, где нет чужих глаз, могу выть на луну от душевной боли. Я умею поворачивать ситуацию так, что мужчина начинает искать недостатки не во мне, а в себе. У меня очень острые клыки, и я не дам себя в обиду. Мужчины забывают о том, что сколько волчицу ни корми, она всегда смотрит в лес. Как ее ни приручай, она никогда не станет домашней. Моя душа спрятана в скорлупу. Если я с кем-то, то только телом, но не душой. Где-то там, в глубине моей души, осталась история обо мне и о тебе. Это было очень давно. После той истории было грустное, страшное и тяжелое время. Я уже давно не кричу по ночам, и сердце бьется спокойно. Сбивать с ног меня бесполезно. Я умею защищаться. Не люблю мужчин, которые меня боятся. Мне нравятся те, которые оказывают мне сопротивление или ускользают от меня. Они понимают, что я хочу пробраться в их внутренний мир и чувствовать себя там не случайной прохожей. Я привыкла возводить стены, а не мосты. Попытка построить мост рухнула, и я потеряла надежду. Это была трагедия, но она меня закалила, подтвердив еще раз жизненный факт. Хищница должна жить на свободе. Не стоит наблюдать за зверем в неволе. Страшное зрелище. Никому не дано услышать волчью молитву о том, как сложно жить в стае волков. Я никогда не прощу мужчинам, что они живы, а тебя среди них нет. Каждую ночь мне казалось, что я без тебя сдохну. Ты был моим воздухом, водой, небом, солнцем. Мне так хотелось доказать близким, что я могу жить без тебя, но не получалось. Временами я думала, что больше нет сил ни на любовь, ни на желание кому-то что-то доказывать. Жизнь катилась вниз, и чтобы не было так больно и одиноко, я стала убивать себя работой. Только бы не чувствовать изнуряющую боль. Душа словно выцвела. Благодаря этой боли я достигла серьезного успеха. И пусть мои карьеры и успех построены на побеге от самой себя, но я стала сильной и свободной. Боль сделала меня сильнее. Я научилась преодолевать любые препятствия и добиваться желаемого. А главное, прекратила жить фантазиями. Ты — мое прошлое. Теперь я совсем другая. Господи, как же я тебя любила! После тебя я долго спала с одиночеством, честно уступив ему половину кровати. Когда оно меня обнимало и прижимало к себе, я ощущала твое дыхание и представляла, что со мной ты. Ужасно тяжело было прекратить жить тобой. Слишком заметный след ты оставил в моей душе, кровоточащий шрам на сердце. Я ощущала себя раненой птицей, которая после тебя затоптала чувства многих людей, словно жестоко мстила им за наше с тобой расставание. Из любящей тебя всем сердцем девчонки я превратилась в опытную волчицу, которая в напряжении ожидает подставы, но все равно высматривает добычу и всегда готова к нападению. У меня манящие и сладко порочные глаза. Они сводят с ума и заставляют терять контроль над мыслями и чувствами. Затем вступают в игру цинизм и расчет. Я научилась манипулировать мужчинами и пользоваться своей притягательностью. Мне нравится наблюдать, кого и насколько хватит. Самые важные слова в этой жизни я научилась произносить с небрежностью, легкостью и безразличием, не придавая им особого значения. Я научилась принадлежать не тем, кто меня любит, а только себе, и слышать нелепые на первый взгляд фразы: «Я люблю тебя за то, что ты никогда не будешь моей». Я держу мужчин на невидимых нитях, в своих цепких и тонких пальцах, и в любой момент могу подергать за эти ниточки или отпустить, как ненужную игрушку. Но никто не знает, что все это защитная реакция от любви, которая когда-то была. Годы страданий, слез и постоянной борьбы. Я жила как в аду и порой просыпалась от собственных рыданий. Я училась жизни заново, жизни, где нет тебя. Холод воспоминаний частенько пронизывал каждую клеточку моего тела и вымораживал душу. Было больно только от одной мысли, что больше тебя не увижу. Я истекала кровью любви, рвала жилы, старалась убить веру и сжечь все мосты. Я не верила, что наступит день, когда боль не потревожит меня. Но он все-таки наступил. Раны затянулись. Прошла долгая зима, а весна растопила лед в душе. Я ощутила, что вновь возрождаюсь к нормальной жизни. Я смогла дышать полной грудью, начала смеяться от души, перестала действовать на автомате. Я постепенно забывала, что значит любить до сумасшествия. Любовь, которую я испытывала к тебе, осталась где-то в воспоминаниях. Намучивший меня вопрос, есть ли жизнь после любви, я наконец-то смогла найти ответ. В этой жизни я стала смотреть на действительность иначе. Солнце светит, жизнь продолжается. Стала понимать, что чем больше впитываю жизненный опыт, тем тяжелее найти человека, который бы мог сказать: «Давай я возьму на себя твою боль». У меня появилась мощная воля к жизни и азарт добиться больших высот. Я никогда не сравниваю себя с другими. Я всегда сравниваю с собой прежней. Это отлично помогает идти вперед, не оглядываясь. Наша дочь стала совсем взрослой. Я нахожу сходство в мимике, жестах, выражении лица. Порой кажется, что мне улыбается не она, а ты. Я уже давно не плачу. Даже забыла, когда делала это в последний раз. Не хочу, чтобы тебе было плохо, чтобы ты мучился. Мне кажется, дьявол уже много лет считает все мои слезинки. Ты всегда хотел видеть меня счастливой. Это мой долг. Раньше мы вместе преодолевали трудности. Теперь я по жизни иду одна. Я смогла справиться с ударом судьбы. Когда-то твоя смерть заслонила от меня солнце. А теперь оно светит очень и очень ярко. Я нашла внутренние ресурсы, которые помогают выдержать любую боль. В день твоего рождения мы всегда покупаем с дочерью торт и устраиваем маленький праздник. Дочь обрадовалась, когда узнала, что у тебя испанские корни. И теперь она будет жить и учиться в Испании, в Барселоне, где ты когда-то родился и прожил годы. Твоя дочь на отлично сдала все экзамены, и нас перевели в университет Барселоны. Она выдержала испытания благодаря своим знаниям, без всяких взяток. За границей их просто не берут. И теперь у нее начнется новая жизнь. Наверное, это зов крови. Но она хочет связать свое будущее именно с этой страной. Мой родительский долг – помочь ей там обустроиться. Знаешь, я нашла твой родной дом и взяла в аренду квартиру твоей семьи, которой, к глубокому сожалению, уже нет. Я смотрю на этот город твоими глазами и радуюсь, что в жизни все складывается так, как хочется. Я даже не делала в квартире ремонт, ведь тут ощущается особый дух. Дух твоей семьи. Туристический центр города. Огромный красивый дом прошлого века напротив потрясающего собора. Я и подумать не могла, что такая идея придет мне в голову. Я беру кредит в этой стране и обязательно выкуплю твою квартиру в собственность. Обещаю. Знаешь, это чудесный город с особой атмосферой. В нашем старинном доме сидит швейцар в фуражке и кители. Он приветствует, когда заходишь в подъезд, радуется и желает хорошего дня. Сидя на террасе твоей квартиры, мы с дочерью почти никогда не говорим о тебе. Наверное, просто боимся доставить боль друг другу. В нашей квартире много свечей. Это память о тебе. Очень тяжело отпустить от себя любимого человека, но я смогла это сделать. Теперь я абсолютно свободна, тем более имею счастье каждый месяц бывать в твоем фамильном гнезде. сидеть на террасе, пить кофе, смотреть на собор и ощущать твою особенную ауру? И почему кто-то свыше решил, что мы свою чашу счастья выпили до дна? Сколько лет прошло, а мне по-прежнему хочется к тебе прикоснуться. Спасибо тебе за счастье. Обидно, что тебе пришлось покинуть все, что ты так любил. Я свято берегу о тебе память. О твоей могиле заботятся родственники. Она украшена кустами твоих любимых желтых роз. Они очень хорошо приживаются, словно чувствуют твою энергетику. Я так давно не была на твоей могиле. Прости, но я всегда слежу, чтобы на ней было все, как ты любишь. Мне очень сложно возвращаться в город, который отнял у меня слишком многое. Нет, я уже давно не живу в прошлом и смогла закрыть в него дверь, но ты всегда был и будешь очень дорогим для меня человеком. У меня к твоей смерти слишком много вопросов, а ответов, увы, ни одного. Какие-то сволочи лишили тебя жизни и заставили меня играть по их правилам. Спасать свою жизнь, бросать все и перекидывать все наши дела в Москву. Ты всегда рядом. Нас с тобой просто разделяют миры. Жаль, что ты так и не увидел, как наша дочь пошла в первый класс. Тебя не было рядом, когда она тяжело заболела и умирала у меня на руках. Но я вытащила ее из лап смерти и борюсь за нее до сих пор. Жаль, что ты не увидишь, как она выйдет замуж. Я научилась делать все одна, без тебя. Первое время было страшно осознавать, что никогда тебя не верну. Но потом я свыклась с этой мыслью. Я просто потеряла своего мужчину. Из моего сердца словно вырвали кусок и закопали вместе с моим любимым в могилу. Хорошо, что у нас есть память. Ненавижу искусственные цветы и поминальные венки. Они напоминают мне об искалеченных судьбах. Когда мне было особенно плохо, мой любимый говорил: «Встань и живи». Я действительно вставала и заставляла себя жить. Эта фраза стала моим девизом. Смерть я теперь воспринимаю как естественное событие. Тебя убили, потому что это судьба. От нее не деться. Как бы я ни горевала и не хотела тебя воскресить. Вокруг меня умирало много людей, старых и молодых, но для меня было так важно, чтобы ты жил. Многие говорили о том, что там тебе будет лучше. Все произошло быстро и туманно, словно во сне. Потом пришло осознание того, что нет больше твоих живых глаз, губ, улыбки, смеха. И никогда больше не будет плеча, в которое можно уткнуться и позабыть о проблемах. Когда женщина теряет опору в мужчине, она находит ее в своем сердце. Тебя убили у ресторана. Я приехала и растолкала толпу. Я ползала на коленях, целовала твое бездыханное тело. Как же мне хотелось вдохнуть в него жизнь. Было трудно дышать. Я думала о том, сколько не сказала и не сделала при твоей жизни. Чтобы оправиться от горя, нужно время и масса работы. Я стала чудовищно грузить себя работой, восстанавливая свою разбитую жизнь. Я научилась жить без тебя. Точнее, жить за двоих. Я верила, в моей жизни будет много хорошего. Ты так и не узнал, что я стала писательницей и горжусь тем, что нужна людям. Последний раз, когда я посещала твою могилу, ты пожелал мне удачи в новой жизни. Я будто слышала это пожелание из-под земли. Ты хвалил меня за мужество и за то, что у меня хватило сил выдержать испытания. Без тебя жизнь стала другой, но ведь она продолжается. Только позже я поняла, как много потеряла. Ведь ты любил всех, кого любила я. Только когда тебя не стало, я поняла, как сильно люблю. Зачем ты сбежал от счастья? Я сразу стала маленькой, одинокой, беззащитной, никому не нужной. Порой так надоедало делать вид, что все нормально. Смотрите, все хорошо, я нормальная, живу, работаю, улыбаюсь. Постоянная игра только ради дочери. Умирают лучшие. Богу захотелось наказать меня так жестоко. Он посчитал, что ты выполнил свое мужское предназначение. Он дал мне понять, что ты самый лучший. Но не подумал, как я буду жить без тебя. Хорошо помню первую весну. Пришло осознание, что ты больше не позвонишь в дверь, не придешь домой, не обнимешь. Даже твой родной голос я не услышу. Знаешь, есть любовь особая. До гроба и после гроба. Так получилось, что ты ушел на небо, укрывшись облаками. Единственное, что меня успокаивает, ты ушел легко, без боли. Умер мгновенно. Все было предрешено. Мне даже не дали возможности за тебя бороться. Одно время я была готова задушить любого, кто советовал мне заняться плаванием, фитнесом, ходить в театры, только бы не думать о своем горе. Им невдомек, что такое столкнуться с бедой. Я бродила по пустой квартире, как призрак, познавая на практике значение слова «одна». Сердце словно выжжено дотла. Кажется, судьба над тобой посмеялась. Слишком чудовищно и жестоко. Когда-то я к тебе ездила на могилу каждый день и растапливала снег слезами. Вокруг люди жили вполне счастливо, а рядом я со своим горем, как белая ворона. А еще я задыхаюсь от того, что предчувствовала эту трагедию. Мы знали о ней оба, но я так и не смогла тебя уберечь. Ведь был же какой-то шанс на спасение. Все было в наших руках. Теперь я всегда ищу тебя в своих снах. Страшно потерять любимого с настоящей мужской харизмой, мужским стержнем, красивым телом и душой. Иногда я представляла, что мы с тобой были попутчиками, которые ехали в одном поезде, в одном купе, в одном направлении. За это время мы стали очень близки. Как ни грустно, рано или поздно каждый должен сойти на своей станции, чтобы продолжить собственный путь. Думая о том, что наши пути разошлись, потому что это было предопределено, мне становилось легче. У нас всегда было в доме много друзей, а после твоей смерти — тишина. Все самое лучшее в моей жизни связано с тобой. Слишком большие масштабы потери. Первое время я просила тебя вернуться, ведь мы так любили друг друга. Мы заслужили друг друга. Горе, оно такое острое, как иголка в сердце. Чуть отпустит, а потом опять прижимает. А потом переоценка ценностей. Я всегда думала, что ты мой. А теперь поняла, что мне ничего не принадлежит в этом мире. Ты был дан мне на время. Я, наверное, счастливый человек, ведь в то утро, когда тебя не стало, успела сказать, что очень сильно тебя люблю и буду любить всегда. Что будь у меня возможность выбирать жизненные пути, я бы никогда и ничего не поменяла в своей судьбе. Возможно, это просто расплата за любовь. Ты покинул этот мир, любя меня. Раньше мне нравилось смотреть на твои фотографии и беседовать с тобой. Мне всегда казалось, что ты меня слышишь. Этому научила меня наша дочь. Она сказала, что если я буду разговаривать с тобой, ты обязательно ответишь. Все дни без тебя были безрадостные. Исчез смысл торопиться вечером домой. Утро перестало радовать. Очень долго не могла привыкнуть к тому, что ты не звонишь. Я раньше даже по обычному звонку чувствовала, что это ты. Долгое время, узнав, Услышав что-то интересное, ловила себя на мысли, что хочу обязательно рассказать это тебе, поделиться. С твоей смертью исчез целый мир. Я знаю, верю. Тебе там хорошо и легко. Увидимся. Всем потерявшим своих любимых искренне соболезную. Все, кто пережил эту страшную горечь потери, давайте жить. Если мы остались, значит, так угодно Всевышнему. Пусть души наших любимых обретут покой, которого нет на этой земле, в нашей жизни. Все мы в этом мире гости. Одно утешает, мы все равно встретимся. И ты увидишь, как сильно я изменилась. Я стала такой, какой ты хотел меня видеть. Теперь все в нашей семье либо по-шиловски, либо нет. Мы стараемся все делать по-шиловски. Это значит прямолинейно, честно, откровенно и всегда с вызовом. Я всегда скорблю, помню и не скрываю, что начала новую жизнь. Наша дочь знает, что ее папа живет в другом мире, что теперь он стал нашим ангелом-хранителем. К сожалению, он не может вернуться в свое фамильное гнездо, но всегда будет помогать и оберегать нас. Пустота внутри давно заполнилась. Я стиснула зубы и научилась жить за двоих. Сильнее боли сама жизнь, сильнее смерти память. Я храню эту память и всегда стараюсь помочь близким пережить боль утраты. Все мы там будем, когда придет черед. Главное, не торопить время и не быть эгоистом. Знаю, кто потерял, тот найдет что-то большее. Для чего-то же я осталась на этой земле. Я не разучилась жить и верить. Моя печаль всегда светла. Я знаю, жизнь слишком коротка для грусти, тоски и душевной боли. Я смогла вернуть себе вкус жизни. Понимаю, что если буду постоянно страдать, никому не станет легче. Ты навсегда останешься для меня примером настоящего мужчины. У меня здесь, на земле, еще осталась своя миссия. Я, как никто другой, знаю, что нужно ценить каждую минуту, прожитой вместе жизни, быть внимательными друг к другу. Мой любимый ангел-хранитель, когда-нибудь мы увидимся в лучшем мире. Я осознаю, как ты ждешь этой встречи. Только в отличие от тебя я не знаю, когда она произойдет. Прости, но мне чертовски хочется жить. У меня такой сумасшедший, умопомрачительный роман с собственной жизнью. Я смогла спрятать сердечную боль глубоко, чтобы больше тебя не мучить. Тебе и так на земле хватило переживаний. Я не оставила начинания, которые задумал мой любимый человек. На твоей могиле я поставила памятник, где ты меня обнимаешь. Твое лицо хорошо видно, а мое нет. Только спина, голова на твоем плече. Внизу надпись «Люблю». Мне хотелось, чтобы ты всегда меня обнимал и был рядом. Все меня отговаривали, говорили, что так нельзя, ведь ты мертвая, а я живая. Но я сделала так, как посчитала нужным. Меня еще тогда перестало интересовать общественное мнение. Мои эмоции – это мое спасение. Спустя столько лет мне все еще сложно говорить о тебе в прошедшем времени. Я приезжала к тебе на могилку, как на свидание. Я смогла продолжить и приумножить все, что мы с тобой не успели. Мне так хочется, чтобы ты согласился с тем, что я достойна твоей фамилии. Мне очень хочется, чтобы со временем мои дочери создали семьи и принесли в них такую же любовь, как наша с тобой. Ты был подарком судьбы. Любовь к людям стала моим спасением. Я пытаюсь сделать добро и верю, что все будет хорошо. Я живу с памятью о тебе, о нашей любви. Жизнь наладилась, только вот сердце никак не может успокоиться. Я знаю, уныние – грех. Что было, того не вернуть. Через испытания и горе человек становится чище, смотрит на мир другими глазами и начинает жить по-новому. Скоро опять полечу в Барселону. Зайду в квартиру, в которой ты родился и вырос, сяду за стол и подумаю, какая же я счастливая, Ведь я смогла сделать это. Уж этого ты от меня точно не ожидал. В этой квартире особая аура, она просто дышит тобой. Застелю стол белой скатертью, заварю вкусный чай и прошепчу. Здравствуй, милый. Мне так хочется услышать, что я молодец. Я нашла тебя даже здесь. Спасибо, что ты был в моей жизни. Люблю. Жду встречи. Спасибо Богу за безграничную милость, за всех добрых людей, которые помогли мне. Спасибо моим друзьям. Они принимают меня такой, какая я есть. Спасибо моим драгоценным читателям, которые всегда со мной и за меня. Ваша любовь дороже, сильнее и выше всех на свете подводных течений и скалистых путей. Я люблю вас. Пока вы есть, я буду двигаться напролом и верить в лучшее. Я всегда с вами. Если вы держите в руках мою книгу, я всегда мысленно с вами. Спасибо всем постоянным жителям форума моего официального сайта. Дорогие, как же я вас сильно люблю. Скучаю и при первой возможности мчусь к вам, чтобы пожелать прекрасного дня и сказать, как же я счастлива, что вы у меня есть. Ваша любовь бесконечна и неоценима, да хранит вас всех Бог. Спасибо всем небезразличным людям. Спасибо тем, кто нашел в себе силы уйти из моей жизни. Нет, эти люди не умерли. Они дышат со мной одним воздухом и ходят по одной земле. Просто мне с ними оказалось не по пути. Эти люди плавно переходят из моего настоящего в мое прошлое. Я не боюсь расставаться с прошлым. Я умею его отпускать. Я никогда не держусь за прошлое. Я просто улыбаюсь, потому что это было и прошло. В моей жизни остаются люди, которые делают все, чтобы быть со мной рядом. Спасибо тебе, жизнь, за солнце, луну, дождь, ветер. Спасибо за снег. За все спасибо. Спасибо за счастье, за слезы, за весны и зимы. За то, что ты никогда меня не жалела. За каждый миг. За прошлую и завтрашнюю силу. За то, что я могу быть спокойной и взрывоопасной, как порох. Пожалуйста, улыбайтесь. Улыбка ничего не стоит, но многое дает. Делитесь своим хорошим настроением с другими. Однажды, устав от жизни, вы улыбнетесь в ответ на чью-то улыбку. Большинство людей счастливы настолько, насколько позволили себе быть счастливыми. Дорогие, будьте внимательны и снисходительны друг к другу. Прощайте друг другу обиды. Цените людей, которые с вами рядом и дороги вам. И помните, в жизни всегда наступает необратимый момент, когда сказанного и сделанного не воротишь. Любите друг друга. Будьте внимательнее и нежнее к близким. Не скрывайте своих чувств и эмоций. Не скупитесь на любовь. Цените всех, кто хоть чуточку дорог вам, чтобы потом не о чем было жалеть. Берегите себя и своих близких. Помните, чем больше отдаешь, тем больше получаешь. В любом из нас есть хоть капля доброты. Нужно только достучаться до закрытых сердец. Ведь именно из наших сердец идет невидимый свет. Давайте будем согревать друг друга. Не будем бояться сопереживать и дарить друг другу счастливые дни. Счастье вернется к нам вдвойне. Не бойтесь делать добро. Нет ничего лучше, чем тепло, которое излучают люди. Мы так одиноки по природе, что порой одна улыбка, один знак внимания может сделать человека счастливым. Я люблю вас всех. Всех, кто любит меня и ненавидит, завидует мне, раздражается, что я существую, и искренне радуется за меня. Просто знайте об этом. Итак, я представляю на ваш суд продолжение своих 70-го и 80-го нашумевших романов «Слишком редкое, чтобы жить» или «Слишком сильное, чтобы умереть». И встретимся в следующей жизни или Трудно ходить по земле, если умеешь летать. Во избежание каких-либо проблем, пересудов и упреков мой адрес еще раз напоминаю. Все события и герои этого романа вымышлены. Любое сходство с существующими людьми случайно. Хотя я писала этот роман, плакала и радовалась, задумалась о своей судьбе. Я выпила море кофе, не спала бог знает сколько ночей. Пожалуйста, не судите меня строго, я очень старалась. Кому-то этот роман встанет, как кость в горле. Лучше не стойте у меня на пути. Я не железная, я стальная. Я всегда буду писать свои романы на радость милым и добрым людям, а также на зло врагам и завистникам. Дорогие друзья, заходите на мой официальный сайт. На сайте я с огромным удовольствием общаюсь со своими поклонниками. Если вы еще не с нами, обязательно присоединяйтесь. Мы очень ждем. Это единственное место на просторах сети, где с читателями общаюсь я, а не какой-нибудь двойник. У нас образовалась самая настоящая семья. На форуме моего сайта мы делимся радостями, горестями, переживаниями и протягиваем друг другу руку помощи. Мы – семья. Здесь собрались самые красивые, самые прекрасные, потрясающие люди, от которых исходит притягательный солнечный свет и доброе человеческое тепло. Приходите, не пожалеете. Я буду ждать. В социальных сетях на многих известных сайтах появились мои клоны, которые выдают себя за меня. Поверьте, я не имею к этому отношения. Будьте осторожны и не позволяйте себя обмануть. Если какой-то клон с моей фотографией и моим именем и фамилией выдает себя за меня, это не значит, что это я. Многие мои читатели пишут, что оставляют мне сообщения на сайте «Одноклассники». Я не имею к этому сайту никакого отношения и даже ни разу там не была. Кроме своего официального сайта, я нигде не общаюсь. Поэтому не пишите на эти ресурсы. С вами будут общаться виртуальные мошенники. Ответственность за это общение я не несу. Пожалуйста, не пишите мне на старый адрес. Его больше нет. Прежний ящик для писем, впрочем, как и все остальные, у меня забрал мой бывший издатель в силу своей природной жадности и человеческой нечистоплотности. Я по-прежнему жду ваших писем. Теперь у меня новый адрес для писем. 129-085, Россия, Москва, абонентский ящик 30, для Юлии Шиловой. Если вы напишите мне письмо по этому адресу, оно обязательно попадет мне в руки. Пишите мне свои истории, делитесь своими проблемами, радостями, горестями и неудачами. Я всегда вас пойму и с удовольствием протяну вам руку дружбы. По вашей просьбе я всегда изменю ваши имена и города и отвечу на письма в конце своих книг. Да хранит вас всех Бог. Спасибо тебе, жизнь. Любящая вас всем сердцем, Юлия Шилова.